за наказание, завяли все цветы. Сегодня на свидание опаздываешь ты. Бегут часы без устали, и дождик моросит. Луна такая грустная над городом висит. Я жду, ты не приходишь. Чтоб это оправдать, одни должны опаздывать, другие вечно ждать. А шар земной вращается вокруг своей оси, и в парке возвращаются трамваи и такси. Я жду, ты не приходишь, я не могу. Чтобы его терять, где ты время находишь, где ты время находишь, чтобы его терять. Мне впору бы отчаяться, на все махнуть рукой. Ведь скоро ночь кончается, надежды никакой. Но только на беду мою мне с места не сойти. Стою себе и думаю, вот-вот должна прийти. Я жду.